Фэш сильно побледнел. «Ты... ты что наделала?» На его лице читался неподдельный ужас. «Ты за это серьезно ответишь?» «Он хотел напасть на меня», — спокойно сказала Маришка. «И мне пришлось зачасовать его. А ты напал на Дейлу, и тебя сейчас арестуют». «Ник не собирался на тебя нападать». Растерянность Фэша сменилась гневом. Он быстро вызвал стрелу и метнулся к Маришке. Но девчонка молнией бросилась к зеркалу и, вытянув ладошки, прыгнула рыбкой. Лишь мелькнули под подолом серебряные башмачки с длинными носами. Зеркало поглотило ее в один миг. «Ник!» — Василиса спрыгнула с подоконника и подбежала к нему. Она хотела тронуть мальчика за плечо, но рука прошла насквозь. Он таял на глазах, будто растворялся в воздухе. «Это я виноват, Фэш, прости!» — еле слышно сказал Ник и пропал окончательно. Фэш медленно повернулся к Василисе. Его лицо могло бы сейчас устрашить любого. Бледное и серое, со стекленевшими, будто неживыми глазами. «Я уверен, ты про все знала!» — взбешенно выпалил он. «Из-за тебя Ника зачасовали!» «Как это?» — Василиса чувствовала, что слезы застилают глаза. Сердцем она чувствовала, с Ником произошло нечто ужасное. Казалось, Фэш несколько секунд раздумывал. Наконец он глубоко вздохнул и зло прошипел. «Потом разберемся. А сейчас надо бежать, и быстро, Фейра!» Фэш цепко ухватил Василису за руку и увлек за собой. Они влетели в зеркало. В то самое, в котором недавно исчезла Маришка, и оказались в темном, едва освещенном факелами коридоре. «Она побежала за помощью», — бормотал мальчишка, словно бы про себя. «Я убью ее! Ненавижу их всех! Проклятая дура! Бежим и быстро!» Василиса не могла понять, о ком Фэш говорит, о ней или о Маришке, но послушно бежала следом. Теперь она верила Нику и его отцу. Отец, Елена, девчонка эта, сам черновод — все пугало и страшило Василису. Поэтому она предпочитала быть на свободе с Фэшем, чем с кучей врагов в лабиринте коридоров отцовского замка. Размышляя таким образом, Василиса бежала за мальчишкой и потому не сразу заметила, как они очутились в знакомой круглой зале с бассейном. Василиса удивилась, что Фэш так хорошо разбирается в путанице коридоров черновода. «Прошу вас, покажите потайной ход», — дрожащим голосом обратился Фэш к русалкам и потянул Василису к переливающейся синеве бортика. «Вы должны знать».